Алло. Алло. Валь. Алло. Валь, привет. Привет. Привет. Как дела? Зачем они тебе? А чё трубку не брала? Алло. Не хотела. Почему? Я же знаю, что тебе общения не хватает. Тебе же общения не хватает. Чего не хватает? Общение. Общение? Да. Ты же Да сама нахуй говорила, оно что мне нужно? соскучилась. Да что ты? А я тебя не знаю, как ты можешь соскучиться. Из Что 218. ты есть-то? Из 218. А? Из 218. А как зовут-то? В смысле, как Игорь? А, Игорь? Да, ты что, меня не узнал по голосу? И чего тебе от старухи нужно? Да просто позвонил поболтать. Вчера какая-то пицца приходила. Вчера какая-то группица приходила. Какая? Ну, к нам и к тебе. Кто это заказал? Пицца? Да. Вы не заказали. А с чего это ты решила, что мы? А больше некому. Да. Больше у нас в подъезде все остальные люди порядочные, кроме вас. Ну, ты же тоже считаешься как непорядочная женщина. Так получается? Он ты же тоже непорядочная. Ты. Может быть. То есть ты признаешь? Ну, гадостями не занимаюсь, людям гадости не делаю. В смысле гадости не делаешь, весь подъезд он засран. Соседи жалуются, какая-то... Это ты херишь, Я не сука шерю. сраная. Валентина, ты чё?